После нескольких часов глубокого сна Винсент Наска ранним утренним рейсом вылетел в Акапулько, в Мексику. Прибыв на место, он поселился в огромной, выходящей на залив гостинице, сверкающем, но бездушном небоскребе, сплошь состоящем из стекла, бетона и мозаики. Переодевшись в белые мягкие туфли, белые хлопчатобумажные брюки и бледно-голубую тенниску, он отправился на поиски доктора Лоутона Хейнса. Хейнс проводил свой отпуск в Акапулько. Это был 39-летний мужчина, 5 футов 11 дюймов ростом и 160 фунтов весом, с непослушными каштановыми волосами. Он был бы похож на Аль Пачино, если бы не красное родимое пятно размером с полдоллара у него на лбу. Хейнс приезжал на курорт по крайней мере дважды в год. Всегда останавливался в элегантном отеле «Лас Бризос», стоящем на мысе на восточном берегу залива, и был завсегдатаем ресторана. В 12:30 Винсент сидел в плетеном кресле с удобными желтыми и зелеными подушками за столом у окна этого самого ресторана. Хейнса он увидел еще при входе в обеденный зал. Доктор тоже расположился у окна через 3 столика от Винса, частично скрытый от посторонних взоров, стоящий рядом пальмой в катке. Хейнс обедал вместе с потрясающей блондинкой. На ней были белые слаксы, ярко-полосатый топ, и добрая половина мужчин в ресторане не сводила с нее глаз. Винс съел ленч, состоявший из супа альбандиго, тортильи с начинкой из даров моря в зеленом соусе, безалкогольного коктейля «Маргарита», и заплатил по счету к тому времени, когда Хейнс с блондинкой собирались уходить. Женщина села за руль красного Порше, Винс последовал за ними во взятом на прокат Форде. У Лас Бризос блондинка высадила Хейнса на автомобильной стоянке, но прежде чем расстаться, они еще минут 5 простояли у машины, держа друг друга за задницы и целуясь в засос у всех на виду. Женщина, наконец, уехала в своем Порше, а Хейнс — в белом спортивном Мерседесе 560 SL. Мерседес уж точно не был взят на прокат, и Винсу стало интересно, откуда у доктора такая машина. Доехав до следующей гостиницы, Хейнс отдал ключи от зажигания подбежавшему служителю, и Винс сделал то же самое. Он последовал за доктором через вестибюль на пляж, где они сначала просто шли один за другим, пока Хейнс не остановился рядом с роскошной мексиканкой в бикини. Она была смуглая, прекрасно сложена и лет на 15 моложе доктора. Девушка загорала в шезлонге, закрыв глаза. Хейнс поцеловал ее в шею, испугав при этом. Но, очевидно, они были знакомы, потому что она со смехом обняла его. Винс прошелся по пляжу, затем улегся на песок через 2 человека от Хейнса и девушки. Он не беспокоился о том, что доктор обратит на него внимание. По всей видимости, его интересовала исключительно женская анатомия. Кроме того, несмотря на свои габариты, Винс умел быть незаметным. Спустя минут 20 Хейнс поцеловал девушку в губы и незакрытую купальником верхнюю часть груди и зашагал прочь той же дорогой, которая привела его сюда. Она крикнула ему вслед: «Вечером в 6!» «Договорились», — ответил Хейнс. Затем доктор и Винс отправились на автомобильную прогулку. Сначала Винс думал, что Хейнс едет с какой-то конкретной целью, но, проехав некоторое расстояние, понял — тот просто так катается по побережью, глазея на пейзаж за окном. Они миновали пляж Ревель-Кадера и двинулись дальше. Хейнс на белом Мерседесе, а за ним на почтительном расстоянии Винс на Форде. Наконец они добрались до одной из смотровых площадок, где Хейнс свернул с шоссе и припарковался рядом с автомобилем, из которого как раз выходили 4 фронтовато одетых туристов. Винс тоже поставил свою машину и прошел к железному рельсу, ограждавшему край обрыва, откуда открывался великолепный вид на побережье и на волны, с грохотом разбивающиеся о скалы более чем в 100 футах внизу.